За штурвалом меня встречает парнишка с длинными схваченными в пучок под поварским чепчиком, волосами и передними зубами-лопатами, как у кролика Бакса Банни. Только вместо «как дела, док?» длинноволосый смиряет меня тяжелым взглядом из-под лобья. «Юн?» «Он самый». Подхожу к вагончику. «Тебя как зовут?» «Джан», — повар поправляет чепчик. «Добро пожаловать на борт». «Приятно». Оглядываясь, на малом пространстве вагончика собрана мини-кухня. Все под рукой. Печка, морозилка, разделочная доска. Длинноволосый меняется в лице, физиономия становится чуть более доброжелательной. «Лихо ты вчера на вкладе в первый день», — доверительно делится он. «До сих пор народ обсуждает, а босс аж зеленый от злости». «Почему? Я действительно удивлен. Новый подход работает и работает во благо компании». «Фех, раньше он все оформлял на свой счет, а теперь раз предложение записано в твою копилку». Видя, что мне не совсем понятно, о чем в конкретном случае начальника страшна инициатива подчиненного, напарник поясняет. «У него не хватает баллов для аттестации. Можно и с удобного кресла слететь, чтобы опять надеть спецовку». «Что за баллы?» «У начальствующих своя система подсчета. Какие-то метрики, KPI и прочая чушь». Джан пожимает плечами. «Слава богу, нас это не касается». Делаю мысленную пометку: у менеджеров компании собственная система ротации, завязана на регулярную плановую аттестацию. Надо разузнать побольше при возможности. Кстати, даже любопытно, чего начальнику не хватает баллов. Система на складе, за исключением незначительных косяков, работает исправно. Джан будто угадывает мысли и отвечает на незаданный вопрос. «Слышал, что общие показатели по выручке падают. Только, Юн, это разговор между нами, лады?» Киваю, подтверждая. «Чего смешного?» замечает мою улыбку напарник. «Я серьезно. Он оптимизировал все, что можно оптимизировать, а результаты за квартал упали. Может, курица всем насточертела? Хрен с ним, у нас своя работа». Неопределенно пожимаю плечами. А пропадение показателей как на блюдечке. В том-то и проблема, что оптимизация, как и систематизация, упирается в потолок. Пока она растет, растут показатели. При исчерпании точек роста показатель останавливается. А дальше руководитель идет в зашей с должности, потому что все его идеи реализованы, компания должна развиваться дальше. И на месте старого руководителя к концу контракта, похожего на выжатую тряпку, появляется новый, полный сил, новых идей, очередных и оригинальных решений. Пока я прокручиваю мысли в голове, Джан начал показывать устройство нашего вагончика. «Я здесь почти год работаю. Накопил больше 2000 часов. Через пару месяцев свалю выше», — замечает он. «Но чтобы, как ты, с 3 часами работы в компании и запрыгнуть сразу в вагон, подойдешь к работе ответственно, глядишь, займешь мое место. Ладно, смотри сюда». Джен включает печку, раскладывает заготовки куриного филе, достает приборы. Я про себя обращаю внимание, что сказанное про оптимизацию и систематизацию не пустые слова. Крайне ограниченное в размерах рабочее пространство организовано таким образом, чтобы получить результат в кратчайшие сроки при минимуме трудозатрат. На плите нанесена разметка. Вот очерчено место для ножа. Вот подсказки, как лучше положить на жарящую поверхность мяса. Причем куски стандартизированы, заранее нарезаны в единых пропорциях. Джан, готовя рабочее место, то и дело зыркает на меня, словно хочет видеть мои впечатления. «Вот так выглядит процесс». Он достает гаджет. «В общем-то, телефоном на рабочем месте пользоваться запрещено, но мы никому не скажем». «Я могила. Заранее спасибо за науку». «Смотри внимательно. Первый секрет, почему моя точка показывает лучшие результаты в районе». Он разворачивает экран ко мне. «Это специальное приложение таймер. У нас в технологии фиксируется лишь общее время, сколько ушло на приготовление блюда. Итого, понимаешь?» Киваю, поскольку в свое время участвовал в создании корпоративного слогана. Если компания действительно хочет реализовать лозунг быстрее, чем в Макдональдс, это единственный верный подход. «Я пошел дальше и разложил общее время на отдельные этапы. Другие так не делают». Напарник вбивает какие-то цифры, потом снова показывает экран. Теперь в приложении выставлен тайминг на каждую операцию, учет времени посекундный. Выглядит действительно неплохо, но, как говорится, иногда лучшее враг хорошего. В правоверности утверждения убеждаюсь, когда напарник приступает к работе. Джан начинает готовить, демонстрируя отменное владение техникой в обоих смыслах. Таймер каждые несколько секунд позвякивает, извещая об окончании очередного этапа, но напарник, кажется, вписывается. Единственный раз, когда Джан не успел закончить до звонка, момент переворачивания куриной грудки на вторую, непрожаренную еще сторону. В итоге готовый ролл с курицей ложится на поднос с результатом минута 15. «Есть, конечно, моменты, где я не дорабатываю. Если устранить, даст выигрыш в несколько секунд, но оно уже не критично». Жан скромно улыбается. И такой регламентный результат? Уточняю. Минута 20. Более чем неплохо. Минус 5 секунд от норматива. С доработкой у напарника было бы минус 7 секунд, что означает итоговую оптимизацию на 10%. Эти 10 секунд, между прочим, хороший задел на рост общих показателей. Теоретически есть за что побороться. Предложение приняли? Не, вздыхает напарник. У меня пока не хватает ума, как сделать, чтобы таймер сам по себе менял настройки на разные блюда. Приходится вбивать ручную, и из-за этого все преимущества способа исчезают. На каждом следующем заказе, пока меняешь настройки на новое блюдо, своими руками убиваешь собственную фору. Он еще раз вздыхает. Ладно, я еще обязательно с этим разберусь. Джан косится на настенные часы, часть оборудования вагончика. На них 8 утра, без нескольких мгновений начала рабочего дня. Как только секундная стрелка подползет к 12, Джан нажимает зеленую кнопку. Каждому лучше верится. Катится, голубой вагон. Начинает раздаваться динамика. Главное, правильный настрой и музыка в этом деле на первых ролях. Юн, мы открыты. Поздравляю с началом первого рабочего дня. Вагончику тут же выстраивается очередь. Люди слышат музыку, чувствуют запахи, сглатывают слюну. А это что? Указываю на едва заметные вентиляторы под печкой, которые дуют прямо на готовящиеся блюда. Чтоб привлекать покупа. Да, одна куриная грудка в листе салата. Джан переключается на первого покупателя. Все выверено до миллиметра. Толщина сковороды, мощность нагревательных элементов, толщина нарезки, сортность мяса, курицу закупают строго определенных пород. Доска, нож, масло, все нюансы учтены. Равно как и приготовление при клиенте, точнее, даже на его глазах. Блюда не шибко разнообразны. 4 вида лапши, столько же курицы, филе, крыло, нога, печень. Китайские овощи и бульон варятся тут же чуть дольше. Неплохо, запах действительно стоит на полукруге, пальчики оближешь. Мне велено наблюдать за процессом со стороны, к печи или кассовому аппарату Джан меня не пускает пока. Всему свое время. С наблюдением прихожу к двум выводам. Работает напарник действительно на высшем уровне, точки роста за счет оптимизации еще не исчерпаны. Улучшить результат можно, например, за счет той же автоматизации, уменьшить количество сотрудников до одного. Не знаю, насколько в Гонконге распространено использование искусственного интеллекта, но условные Siri или Алиса с легкостью справятся с работой кассира. Таймер за их счет тоже можно настроить. Но больше всего бросаются в глаза вопросы. Примерно каждый десятый клиент спрашивает одно и то же. С постоянством, заслуживающим лучшего применения. Все как один об ассортименте. Скажите, а есть что-нибудь кроме курицы? Котлетку из другого мяса можно попросить? На все эти вопросы Джан отвечает по стандартному скрипту. Курица – самый полезный продукт. Она является прекрасным источником. Между клиентами спрашиваю напарника, почему в ассортименте действительно нет ничего другого. Тот криво-косо объясняет, что при переходе на другое мясо обязательно будет потеря времени, а значит просадка показателей. Некоторые покупатели разворачиваются и уходят, специально ушедшие от нас голову не считают, но народ тянется к альтернативным точкам общепита. Да, готовят там дольше, но люди готовы ждать, чтобы разнообразить рацион, хоть видеоотчетом фиксируй. Наблюдения складываются в логическую цепочку. «Можно воспользоваться твоим телефоном?» – спрашивает Джина. «Один звонок». Напарник кивает. «Беру мобильный, по памяти набираю номер друга. С одной стороны, через голову прыгать некрасиво, но после услышанного есть подозрение, что следующее предложение будет либо похоронено, либо обозначится как инициатива начальника. Особенно мое предложение. Длинные гудки. Потом друг берет, отвечает. «Слушаю. Это Юн». «А-а-а! Срочное что-то?» Фоном с его стороны звучит объявление о подготовке самолета к взлету. Значит, куда-то собрался. Есть предложение.